Глава 34. Выйдя из лазарета храма Луны, я направилась по указанной жрецом дороге. В конце одной из улочек, как он и говорил, располагалась неприметная дверца, толкнув которую, я оказалась в небольшом, но уютном помещении. За стойкой стоял ремесленник, молодой мужчина в кожаном рабочем фартуке. Он был занят тем, что в увеличительное стекло рассматривал лежащую перед ним россыпь разноцветных камней. Увидев меня, оторвался от своего занятия. «Мастер Морвин, к вашим услугам! Чем помочь, леди?» Улыбнулся открыто и приветливо. «Мне необходимо изготовить одно украшение, но я ограничена в средствах», — сказала я, сильно нервничая. Я не знала, как поступить, если ремесленник мне откажет, или стоимость его работы окажется слишком высокой. «Расскажите, что вам нужно, а я назову цену». «У вас есть бумага, чтобы я смогла сделать набросок?» — спросила я. «Конечно». Ремесленник дал мне лист пергамента и кусочек остро заточенного угля. По памяти я нарисовала амулет Луны и передала лист мастеру Морвину. «Оправа, серебро или золото?» — уточнил он, рассмотрев набросок и покивав. «Оправа золотая, в центре лунный камень, и мне нужен настоящий», — прошептала я, подумав, что леди Рунильда сразу отличит подделку. «Это будет очень дорого стоить». «Лунные камни не особенно дорогие, все зависит от огранки. У вас она округлая, золото настоящее?» «Нет», — покачала я головой. «Можно сделать серебро, но сверху напылить золото». «Хорошее решение», — кивнула я. «В таком случае вся работа потянет на 10 серебряных волков», — сказал, наконец, ремесленник. «Здесь только 8», — протянула я мешочек, который выдал казначей. Монеты я посчитала заранее. Рукав моего платья сдвинулся, обнажив запястье, которое обхватывал жемчужный браслет. «Я могу оставить в залог свой браслет?» — спросила я, чуть подумав и подняв взгляд на ремесленника. Глазам подступили слезы, когда я представила, что нужно будет отдать единственную вещь, оставшуюся мне от мамы. Я поспешно опустила голову, чтобы ремесленник не увидел моих слез. Я не знала, где взять денег, но можно было бы попробовать продать одно из своих платьев. «Я сделаю это украшение за 8 серебряных волков», — услышала я голос мастера Морвина. «Вы не должны», — покачала я головой, — «я найду деньги». Ремесленник замолчал. Я подняла на него взгляд, и оказалось, что он задумчиво рассматривает мешочек с монетами. Когда раздался его тихий голос, я вздрогнула от неожиданности. «Много лет назад, когда я был еще подмастерьем, мне захотелось сделать подарок своей сестре. Она была первая в нашей семье, кто закончил школу. Но у меня не было ни одной монеты, даже бронзового волка. Увидев, как я плачу в подсобке, мастер, который меня обучал, он был хорошим человеком, разрешил мне выбрать в его лавке любое украшение, но не дороже 2 серебряных волков. Он сказал, что однажды я смогу вернуть этот долг, но не ему, а тому, кто окажется в похожем положении. Кажется, сегодня я смогу вернуть долг». Я благодарно улыбнулась и сказала срывающимся голосом. «Вы очень добры, пусть свет богини хранит вас». «Благодарю, леди, да услышит она ваши слова. Украшение будет готово к завтрашнему дню. Куда мне прислать его?» «Волчьи клыки, на имя Амари Лерилии». Если ремесленник был удивлен, то не подал виду. Записал мое имя на листе пергамента и проводил до выхода. Отойдя от лавки, я прислонилась спиной к стене какого-то здания и закрыла глаза. «О, богиня, надеюсь, мой обман даст мне немного времени. Гонец доставит отцу украшение за 2 дня. Еще какое-то время я молилась, чтобы это оказалось так, уйдет у отца на то, чтобы понять, что амулет Луны — подделка. Пока он пришлет еще одно гневное письмо, пройдет неделя. Всего неделя, чтобы успеть придумать что-то еще. Я вдруг подумала о том, что отец очень самоуверен. Если, отправляя меня на отбор, он знал, что в его древний род каким-то образом проникла волчья кровь, то должны же у него были появиться мысли о моей победе. Или он считает меня настолько никчемной? Или, может быть, он оказался в безвыходном положении, а амулет Луны — его последняя надежда? О, богиня, знать бы, для чего ему амулет. Не зря же он так отчаянно пытается его заполучить. «Лири, что ты здесь делаешь?» Услышала я голос, от которого внутри поднялась волна гнева. Открыв глаза, увидела леди Рунильду. «Стою», — ответила я, прямо встретив ее внимательный взгляд. «Это я вижу», — сухо улыбнулась она. «До меня дошла весть, что госпожа Мот привезла Мари Вольфгрейд, но я и не думала, что найду тебя здесь. Это не самая чистая улица города, знаешь ли. Что ты здесь делала?» «Покупала подарок для Альфа Ардвальда», — спокойно произнесла я, хотя спокойствия вовсе не чувствовала. «Но вы ведь искали меня не для того, чтобы задать этот вопрос, а чтобы узнать про амулет Луны? Так вот, скоро он будет у меня». «Когда?» Леди Рунильда шагнула ко мне, вытянув шею. В своем темно-коричневом плаще, отороченном белым мехом, она напомнила мне грифа-падальщика. Я шагнула назад. Через день или два мне нужно время. Альфа и так уже что-то подозревает». «Не очень-то ты торопишься», — недовольно скривила губы леди Рунильда. «Я приеду в замок через два дня, навещу леди Райлу». Я кивнула. «Очевидно, леди Рунильда не знает, что фаворитка больна. Значит, в замок ее пока не пустят. К тому же у Альфа Ардвальда скоро день рождения, и леди Рунильде не бывать в волчьих клыках раньше, чем через три дня». Я мысленно выдохнула. «Что ж, это небольшая, но отсрочка». «Лири, а вот и ты!» К нам подошла Марджи, посверкивая глазами от любопытства. Однако я никогда еще не была ей так рада. «Леди Рунильда!» — кивнула Марджи. «А Мари?» — расплылась-то в хищной улыбке, чуть склонив голову. «Я как раз предлагала леди Лирилии выбрать подарок для Альфа Ардвальда в моей лавке, но она отказалась. Не желаете ли вы пройти со мной?» «Лорд Ричард выделил нам не так уж много монет», — поморщилась Марджи. Казалось, ее удовлетворило объяснение леди Рунильды. По крайней мере, огонек любопытства погас в зеленых глазах. «Лири, ты уже все купила?» «Да, да, Марджи, возвращаемся», — кивнула я и, подхватив удивленно Амари под локоть, спешно распрощалась с леди Рунильдой. Пока мы с Марджи не скрылись за поворотом, я знала, что леди Рунильда смотрит мне вслед. Спиной чувствовала ее внимательный взгляд. «А что здесь делает лорд Ричард?» Выдернула меня из мысли Марджи, а потом она вдруг увлекла меня за телегу сеном, стоявшую около одной из лавок. «Марджи, тише!» — шикнула Амари. «Подарок должен быть запоминающимся!» — донесся до нас голос лорда Ричарда. Затем он закашлялся. Кашель перешел в хрип. «Слышала? Интересно, что он придумал?» — завистливо прошептала Марджи, выглядывая. «Уж себе-то этот старый скряга выделил явно не 8 серебряных волков!» «Марджи, это глупо!» «Ничего и не глупо, ты только посмотри, какой тяжелый мешочек, уверена, там золото!» Амари потянула меня за рукав, и чтобы не упасть, я тоже выглянула из-за телеги и увидела, как лорд Ричард, все еще покашливая, передает незнакомцу в темном плаще и надвинутом на глаза капюшоне тяжелый мешочек. Незнакомец спрятал мешочек в кармане плаща, коротко поклонился и исчез за дверями ближайшей лавки, над которой отсутствовала вывеска. Лорд Ричард, не оглядываясь, ушел вверх по лестнице. «Ну и ладно», — дернула плечиком Марджи. «Все равно мой подарок будет самым запоминающимся».